Я сказал: «Нет, не задерживайте, у меня много дел». «Хорошо, тогда объясните офицеру государственной безопасности, почему вы не выполнили его распоряжение и почему нам нужно самим искать еще один паек». У повара на лбу выступила испарина. «Вот еще, буду я объяснять что-то, дел у меня других нет». «Ладно, пойду вам навстречу, отдам свой», сказал повар и, открыв ящик стола, достал еще один пакет. «Вот сволочь», подумал Виктор, но не подав вида, взял недостающий паек и пошел к своей группе. «Разбирайте, товарищи», сказал Виктор и присел на траву. Не успел он распаковать один из пакетов с едой, как к нему подбежал боец и, не представляясь, протараторил: «Вас вызывают, сказали, чтобы срочно явились». Виктор не стал возмущаться из-за обращения не по форме. «Куда идти? Кто зовет?» «Мужик в гражданском под навесом сидит у технички», выпалил боец и, не спросив разрешения, побежал дальше по своим делам. «Ну, совсем загоняли, времени перекусить не дадут», подумал Виктор, но не подал вида. Подойдя к навесу, он доложил: «Старший лейтенант Ваганов по вашему распоряжению прибыл». «Проходи, лейтенант, садись». Виктор зашел в беседку и сел на лавку. «Значит так, вот ваши документы, возьмите и раздайте остальным. Теперь главное, через час за вами приедет машина и отвезет вас к новому месту службы. Вы ввиду сложившихся обстоятельств временно остаетесь старшим группы. Так что сейчас ваша первоочередная задача – организовать отправление, а также постараться не допустить каких-либо эксцессов в процессе движения к месту назначения». «Вопросы есть?» «Так точно, а где получить сопроводительные документы?» «Их не выдадут, о вашем прибытии я сообщил. Вас будут ожидать, водитель, который заберет вас, дорогу знает, так что переживать тут не за что». «Еще есть вопросы?» «Никак нет». «Тогда больше вас не задерживаю». Виктор вышел из беседки и пошел не спеша к кухне. «Как же здесь хорошо и тихо», — подумал он. Не слышно выстрелов, криков, нет колготни и военной суеты, птички поют, кузнечики стрекочут. Виктор с наслаждением слушал звуки мирной жизни. Подойдя к кухне, он застал своих товарищей лежащими на траве. Некоторые успели даже уснуть, положив под голову вещевой мешок. «Товарищи, слушайте новую задачу. Через час мы продолжаем наше движение. Вот ваши документы, разбирайте. Куда дальше двигаемся?» — спросил небольшого роста парень. «Не знаю, сейчас прибудет машина и отвезет к пункту назначения. Детали не уточнили, сказали, доставят туда, куда надо. От нас ничего не требуется, и знать нам ничего пока не положено. Так что скоро выдвигаемся. Будьте готовы». В указанное время приехала машина, офицеры оперативно забрались в кузов, и грузовик начал движение. Вечерело, на небо стали набегать тучи. Виктор подумал: главное, чтобы не пошел дождь, а то как-то нет особого желания опять толкать машину. К новому месту службы прибыли ранним утром. На улице моросило, а усиливающийся ветер добавлял промозглости. На въезде в часть стоял КПП, а сама она была огорожена высоким забором. Дежурный офицер велел всем вылезти с личными вещами и построиться около машины. Покидать тентованную машину не было никакого желания, но привыкшие не обсуждать приказы офицеры выбрались и построились. «Прошу подготовить документы для проверки и личные вещи к осмотру», — сухо приказал дежурный офицер. Прибывшие достали документы и развязали рюкзаки. Дежурный по очереди подходил к каждому, внимательно изучал документы и сверял данные со своим списком. Затем он пристально осматривал личные вещи. Один из офицеров заговорил: «Товарищ капитан, разрешите обратиться?» «Обращайтесь». «А для чего вы досматриваете наши личные вещи?» «Порядок такой. Осмотр вновь прибывающих производится согласно утвержденному приказу. Если у вас есть какие-то возражения, вы сможете изложить их своему непосредственному командиру на территории части, а также задать все интересующие вас вопросы». После того, как капитан закончил методичный и пристальный осмотр, он подошел к КПП и, подняв трубку, что-то сообщил. Затем он вышел обратно и сказал: «Сейчас за вами придут, а пока можете покурить и оправиться». Через 15 минут с села территории части прибыл старшина и также сухо, без лишних слов, сказал: «Берите вещи и за мной, товарищи офицеры». Взяв вещи и направившись к КПП, офицеры с удивлением заметили, как из поля, пролеска и оврага, рядом с тем местом, где они только что стояли, вышли замаскированные бойцы с оружием в руках. «А как же это? Там ведь никого не было», – недоуменно проговорил один из офицеров. «Оттуда?» – спросил старшина и презрительно пробормотал себе под нос. «Тоже мне элита, мать их за ногу». «И где их только берут?» Пройдя по аккуратно оформленной дорожке, офицеры остановились у небольшого двухэтажного здания. У входа стояли два солдата. Старшина повернулся к группе. «Ожидайте». На входе он показал солдатам какой-то документ и после того, как они его проверили, скрылся за дверью. Через некоторое время старшина вышел и скомандовал. «Строиться». «Куда строиться и по какому праву вы, товарищ старшина, отдаете приказы старшим по званию?» «По такому, что теперь вы будете слушать его днем и ночью, он вам тут заменит отца и мать», сказал рослый полковник, выходя из здания. Увидев полковника, офицеры быстро построились. И старшина скомандовал еще раз. «Становись, равняйся, смирно, равнение на середину». «Товарищ полковник, вновь прибывшие курсанты учебного центра построены, командир курса, старшина Олейников». «Здравия желаю, товарищи курсанты». «Здравия желаем, товарищ полковник. Поздравляю вас с отбором и прибытием в закрытый учебный центр». В ответ прозвучало не особо громогласное «Ура! Ура! Ура!». «Вольно! Вольно!» – повторил старшина. «Итак, меня зовут Быстрый Иван Фомич, я начальник учебного центра. В вашей прошлой жизни вы проделали путь от сперматозоида до образцового офицера. С учетом ваших прежних заслуг было принято решение отобрать вас для прохождения обучения в данном центре. Здесь мы готовим специалистов для ведения разведывательной, диверсионной и другой деятельности в тылу врага. В течение 6 месяцев вы пройдете ускоренную подготовку, по окончании которой сдадите выпускной экзамен. По итогам экзамена будет принято решение, получите вы индивидуальное или групповое задание, а может, не получите никакого, и мы с вами расстанемся. Предвосхищая ваш вопрос о том, что будет с теми, кто по каким-либо причинам не сможет сдать экзамен, скажу. Таковые подпишут документ о неразглашении государственной тайны и информации о прохождении обучения в данном центре, после чего будут отправлены на фронт в регулярную часть, где продолжат службу в соответствии с ранее занимаемой должностью или переводом на другую должность, которая будет требоваться на фронте в соответствии с полученными тут знаниями и личными умениями. Но перед тем, как вы отправитесь в расположение части, я хочу задать вам последний вопрос. Много времени на раздумье не дам, ответ нужен прямо сейчас. В соответствии с директивой о секретности данного учебного центра, сохранении государственной тайны, необходимости обезличивания курсантов данного учебного заведения, вам будет предписано прекратить любое общение, переписку с близкими вам людьми. В случае согласия вашим близким направят похоронные извещения, в которых будет сказано, что в результате боевых действий вы пропали без вести и на сегодняшний день ваше местоположение неизвестно. На раздумье даю 5 минут. После этих слов полковник поднял руку и засек время на своих часах. Офицеры молчали. В головах у всех закружились мысли, как быть, что выбрать. Размышление прервал строгий голос полковника. Все. Баста. Кончилось время на раздумье. Сплюнув в сторону и поправив фуражку, полковник скомандовал. «Становись, равняйся, смирно». «Товарищи офицеры, есть ли среди вас те, кто по каким-либо причинам не желает проходить обучение в учебном центре? Есть ли те, кто не готов принять озвученное ранее условие, по которому вашим родным сообщат, что вы пропали без вести? Если такие есть, прошу сделать шаг вперед». После этих слов повисла гнетущая тишина. Все стояли, не двигаясь, и уже перед тем, как полковник был готов сказать что-то еще, один из офицеров сделал шаг вперед и произнес. «Товарищ полковник, я не готов принять ваши условия. Родители этого не переживут. Что же, это ваше решение, осуждать не буду, благодарен вам за искренность. Но на этом ваше нахождение на территории части считаю законченным, сейчас вас проводят в канцелярию, где оформят соответствующие документы, и вы будете направлены в действующие войска. Дневальный, ко мне. Товарищ полковник, дневальный рядовой Морозов по вашему приказанию прибыл. Рядовой, проводи товарища лейтенанта в канцелярию и сообщи дежурному, что я приказал подготовить документы на его исключение из списков. После оформления документов проконтролируй, чтобы в течение часа его уже не было на территории части. В случае, если товарищ лейтенант попробует отклониться от указанного вами маршрута или с кем-то вступить в разговор, разрешаю применить табельное оружие для его задержания или ликвидации. Вам все ясно? Так точно, все ясно. Лейтенант попытался протянуть руку на прощание, но полковник, повернувшись в сторону, сплюнул, сделав вид, что не замечает руки. Лейтенант некоторое время продолжал стоять с вытянутой рукой. «Товарищ лейтенант, прошу следовать за мной», — сказал Дневальный. Он перевесил автомат и, дотронувшись до плеча растерянного лейтенанта, указал стволом путь. После того, как Дневальный ушел, полковник повернулся и, одернув ремень, продолжил. «Товарищи, благодарю вас за принятое решение, я понимаю и знаю, как нелегко вам было его принять, но я уверен, что после победы мы все сможем объяснить близким наш непростой выбор. В казарме для вас подготовлена новая форма, а также пустые вещмешки. В них вы сложите свою одежду, документы и личные вещи. После чего старшина проводит вас в хазблок, где вы сдадите по описи на склад все свое имущество. Затем вас сопроводят в канцелярию, где вы получите необходимые инструкции и будете ознакомлены с действующими приказами, расписанием занятий и графиком учебного процесса, режимом нахождения на территории центра и другими нормативными актами. Да, еще один момент. После подписания документов вы временно лишаетесь всех своих прежних званий и заслуг. На время обучения вы все будете находиться в одном звании – рядовые курсанты учебного центра. До выпуска вашим непосредственным командиром назначается старшина Олейников Борис Васильевич. Товарищ старшина, приказываю вам принять командование над вновь прибывшими курсантами. Есть принять командование. Более не задерживаю, действуйте согласно озвученному распорядку. Есть. Полковник развернулся и, поднявшись по ступенькам, скрылся внутри здания. Старшина не стал терять времени даром и тут же громко скомандовал. В колонну по трое становись. Офицеры быстро перестроились. Старшина отдал новый приказ. Правое плечо вперед, за мной шагом марш. Дорога до казармы шла по небольшой, аккуратно оформленной аллее. Во время марша Виктор Васильевич задумался над окружавшей его чистотой и порядком, аккуратно подстриженной траве, цветочком на клумбе. А что если бы все вчерашние обстрелы и активные боевые действия можно было отнести к какому-то мимолетному наваждению, если бы все, что происходило последние годы. Голод, лишение и смерти множества людей было страшным сном, и поэтому вот так мгновенно все снова вернулись в мирное время? Мечты и размышления развеялись от команды старшины. Группа, на месте стой, раз-два. В этой казарме вы будете жить. Подъем в 6 утра, отбой в 22 часа ровно, если только не запланировано каких-то особых занятий. В течение часа у вас свободное время. Приготовьте к сдаче личные вещи и документы. Вещи сложите в подготовленный вещмешок, документы – в бумажный конверт, который лежит под мешком. Ровно через час я буду ждать вас здесь. Вопросы есть? Вопросов нет. Хорошо. Вольно, разойдись. Группа неспешно вошла внутрь казармы, которая представляла собой типовое армейское помещение. Единственным отличием было то, что размер был меньше и внутри стояли кровати ровно по количеству курсантов. Над каждой висела именная табличка, между койками стояли тумбочки, а у прохода – по стулу с приготовленными вещами. Ну что, товарищи, я так понимаю, выбор мест за нас уже сделали, тогда давайте занимать койки согласно закрепленным табличкам, сказал Виктор Васильевич. Да, конечно, проговорил кто-то у него за спиной. Виктор Васильевич подошел к кровати, на которой была прикреплена табличка с его фамилией. «Значит, это мое место», — проговорил он. «А вот и мое, Белицкий С. Е.» Далее по очереди прозвучали фамилии Душкевич А. П. Давронов О. Р. Сапронов М. А. Бондарюк Н. М. Тарасевич Т. Н. Панченко П. Я. Никулишкин А. А. Лавриков И. Еще вчерашние боевые офицеры, а теперь курсанты без званий, они разошлись по своим местам и стали переодеваться. Сняв форму и аккуратно свернув, Виктор Васильевич положил ее на стул. Затем развязал рюкзак, достал оттуда бумажный сверток, развернул его и достал письма и фотографии близких. Слезы подкатывали к глазам, несглатываемый ком встал в горле. Хотелось закричать, завыть, бросить все и пойти сказать, что нет, он не готов, передумал, не хочет еще больше причинять боли и страданий своей семье. Как можно? И так он не видит, как растут дети, а теперь еще и должен добровольно сообщить им, что мертв. Но внутри было понимание, что если он не остановит эту коричневую чуму, то боли и страданий будет только больше. Поэтому, посмотрев еще раз на близкие лица, Виктор смахнул проступившую скупую слезу, снова завернул письма и фотокарточки в плотную бумагу и положил сверток в рюкзак. Вынул ранее припасенные продукты, положил их на тумбу. А вот интересно, еду из сухого пайка тоже сдавать или оставить? Да, вопрос хороший, учитывая, что нас еще сегодня никто не кормил, сказал парень у крайней кровати. И пока непонятно, когда нас вообще покормят. Предлагаю следующее, сказал Виктор, перекусить всем вместе тем, что у кого есть, а потом, если останутся продукты, сложить в один мешок и поинтересоваться у старшины, что с этим делать. Ну что, все согласны? Согласны, прозвучал дружный ответ. А мыльно-рыльное тоже отдавать? Спросил невысокого роста паренек. Я думаю, что можно положить сверху рюкзака и тоже задать вопрос, как с этим быть. Хотя вроде четко было сказано, что нужно сдать абсолютно все личные вещи. Ладно, давайте делать, как решили, времени не так много, а хотелось бы еще и перекусить, сказал невысокий парень. После того, как все переоделись и сложили вещи, кто-то предложил сесть вокруг кровати офицера, который отказался от обучения, и разложить там нехитрый скарб. Группа поела и быстро навела порядок. «Ну что, пора выходить, уже время», — сказал Виктор. «Да, пойдемте, товарищи, лучше на улице подождем нашего старшину». «А может, он и не старшина? Мы-то вон теперь тоже не офицеры, а рядовые курсанты». «Да все может быть, время покажет». Выйдя на улицу и оправившись, они увидели идущего по аллее старшину, он проявил пунктуальность, прибыл минута в минуту. Старшина оглядел курсантов и спросил. «Ну что, товарищи, готовы?» «Так точно». «Тогда стройся». «Становись, равняйся, смирно». «Слушайте задачу. Сейчас мы выдвигаемся в пункт сдачи личных вещей и прохождения инструктажа. В процессе движения не отклоняться от намеченного маршрута, не зевать по сторонам, не вступать в разговоры с проходящими мимо людьми. Все ясно? Так точно. Вопросы есть? Разрешите задать. Курсант Ваганов. Слушаю вас, товарищ курсант. Вопрос относительно личного сухого пайка и мыльно-рыльных принадлежностей. Их необходимо сдать или можно оставить при себе? Правильный вопрос. Продукты питания и личные вещи положите в две коробки на входе в пункт приема личных вещей. При себе ничего оставлять нельзя, наличие личных вещей, продуктов питания, мыльно-рыльных принадлежностей, принесенных с внешней стороны учебного центра, категорически запрещено. Еще вопросы есть? Никак нет. Тогда равняйся, смирно. Левое плечо вперед, за мной шагом марш. Путь до пункта сдачи занял около 20 минут. По дороге встречались другие курсанты, пробегали группы с голыми торсами, кто-то занимался на спортивной площадке. А когда проходили мимо здания, похожего на столовую, сидевшие на крыльце девушки начали активно обсуждать новеньких. «Ба, бабоньки, гляньте, каких красавцев к нам привезли!» «Ой, а идут-то как статно, сразу видно, завидные женихи!» «Молодые люди, а чего это вы мимо нас проходите?» «Зашли бы познакомились, мы бы вас чаем напоили!» «Ну, что молчите? Али мы вам не милы?» «А может, они немые или евнухи?» «Я слыхала, есть такие, которым бабы не нужны». После этих слов женщины громко и звонко засмеялись, откидываясь при этом назад и держась руками за крыльцо. При этом они еще что-то тихо говорили между собой, и девичий смех усиливался. Один из курсантов не выдержал и включился в разговор. «А вы бы, девушки, так громко не смеялись, а то ведь мы можем и в гости зайти, а там уж одним чаем не отделаетесь, покажем вам, почем фунт лиха и какие мы евнухи». Не успел курсант закончить свой монолог, как старшина прокричал: «Группа, за мной бегом марш!» И группа, послушно выполняя команду, побежала за старшиной. Позади еще долго слышался смех и задиристые слова. «Ты гляди, гляди, как бегут!» Не успели побахвалиться, как уже пятками засверкали. «А ты меня, красавчик, не пугай! Я ведь и сама могу в гости зайти, тогда что, тоже убегать будешь?» И снова звонкий женский смех разразился на всю округу. Пробежав метров 400, старшина скомандовал: «Группа, стой! Смирно! Вы что, сукины дети, приказов не понимаете? Я вам русским языком сказал, в разговоры не вступать, по сторонам не пялиться, двигаться по строго указанному маршруту. Вы что, еще не поняли, куда вы попали? Так я объясню. Вы находитесь на секретном государственном объекте. Вам доверено пройти секретное обучение. Чтобы вы понимали, еще раз вам скажу, любые приказы, пусть даже и нелепые, на территории учебного центра должны выполняться строго и безоговорочно. Ясно? Так точно. Не слышу. Так точно. — прокричала группа. — То-то же. Вы же взрослые мужики, о войне не понаслышке знаете. Видели, сколько горя она несет, и сколько нам еще расхлебывать придется, неизвестно. Так что запомните, вы тут не на курорте. Делаю первое и последнее предупреждение. Сейчас не буду спрашивать, кто в группе такой горластый. Но если еще хотя бы один раз кто-то позволит себе нарушить мой приказ, гарантирую, он покинет учебный центр в течение 2 часов. Всем ясно? Так точно. Тогда за мной шагом марш. К пункту сдачи рота подошла, больше не проронив ни единого слова. У пункта их встретил часовой. «Стой, кто идет?» — прокричал он. Старшина Олейников с группой для оформления и сдачи вещей. «Стоять на месте», — сказал часовой и, не отводя глаз от подошедших, поднял трубку телефона и доложил: «У пропускного пункта группа старшины Олейникова». «Есть, понял, так точно. Старшина Олейников, ко мне. Остальные, оставайтесь на месте». Старшина подошел к часовому. «Ваши документы». Старшина достал документы и протянул часовому. «Проходите, остальным оставаться на местах». Старшина зашел в приоткрытую калитку и исчез за забором. Времени хоть и прошло немного, но оно казалось долгим. Гнетущая тишина и напряженный взгляд часового, стоявшего с выставленным вперед карабином, заставляли быть в собранном состоянии и напряжении. Как назло, вокруг лица Виктора летала муха и норовила залезть то в нос, то в глаз. Он попытался отмахнуться от назойливой гости, но часовой мгновенно среагировал. «Отставить движение. Стоять смирно, стрелять буду». «Да я и так стою, муха в нос лезет». «Отставить разговоры, стоять молча и не шевелиться, в случае нарушения приказа стреляю без предупреждения», — сказал часовой и передернул затвор карабина. «Ну вот, надо было тебе прилететь в самый неподходящий момент», — подумал Виктор. А муха, как бы это чувствуя, старалась сесть на самое чувствительное место. Виктор стоял в максимальном напряжении, нервы накалились, испарина проступила на лбу. «Да лети же ты отсюда», — подумал Виктор, но муха полезла в нос. Виктор сморщил лицо и попытался пошевелить носом, муха не сдавалась. Виктор набрал полную грудь воздуха и выдохнул вверх так, чтобы поток воздуха сдул насекомое. Муха, почувствовав горячее дыхание, отпрянула от носа и улетела. «Какое облегчение!» — подумал Виктор. Но не тут-то было, злодейка вернулась и на этот раз попыталась залезть в ухо. От ее мелких лапок было невыносимо щекотно. Виктор чуть покачал головой. Муха то взлетала, то садилась снова. «Где же я так провиниться успел?» — подумал Виктор. «И почему ты выбрала именно меня?» Еще этот часовой и старшина, как назло, куда-то запропастился. Появилось желание помахать еще раз рукой, но часовой не сводил с группы глаз, а особенно с Виктора, в котором он, казалось, мог прожечь дыру. «Эх, ладно, мучай меня, муха», — подумал Виктор. «Рано или поздно выйдет старшина, и я от тебя избавлюсь, и твои мерзкие ножки на моем лице, возможно, будут самой маленькой сегодняшней проблемой. Лучше я потерплю, чем по дурости схлопочу пулю». Старшина вышел в сопровождении старшего лейтенанта. Тот что-то тихо сказал, и часовой разрешил продолжить движение. Группа направилась к приоткрытой калитке. У калитки старшина сказал: «Сейчас вас будут вызывать по одному. Заходите вон в ту дверь. Там вам все объяснят. Ожидать будете здесь, в курилке, по территории не ходить, в разговоры ни с кем не вступать. Вопросы есть?» «Вопросов нет». «Хорошо, тогда шагом марш в курилку». Время летело быстро, занятия проходили емко и содержательно, но часть курсантов была недовольна обучением и время от времени высказывала свое недовольство, считая здешнюю учебу тратой времени. Преподаватели делали вид, что не замечают косых взглядов и усмешек отдельных учеников. Однако старшина как-то раз приказал собраться всем в учебном классе.